«Где ты остановилась?» — спросила Дейрдра, стараясь не показать своего раздражения. Ее мать остановилась в гостинице в центре. «В самом центре», — сказала она, — «всего 2 минуты ходьбы от Пикадилли-Лайн. И ты уже в вестибюле гостиницы. Просто замечательно. Найти ничего не стоит». «Я знаю, как туда доехать», — заверила Дейрдра, вся белая от злости. «Тогда, скажем, в здешнем баре в 1:30. Успеешь?» Дейрдра оставила на столе записку Десмонду. В последнее время он почти не бывал дома. Его отношения с палаццо еще не завершились. Фрэнк Уигли сказал, что такого работника, как Десмонд, решившего открыть собственное дело, следует проводить достойно. То есть не ограничиться выходным пособием, премией, наградными и так далее. Дейрдре хотелось надеяться, что ко дню серебряной свадьбы все формальности будут улажены. Понуро поднявшись наверх, она надела свой лучший костюм. Волосы были сальные, тусклые. Она планировала попозже вымыть голову, теперь на это не было времени. Свою дорогую сумочку она отдала в ремонт. Сломался замочек. Запястье было обмотано бинтом не первой свежести. Она обожгла руку о кухонную плиту. Менять повязку не стала. Ей сказали, что лучше это делать в больнице. В подавленном настроении, со смутным страхом в душе, Дейрдра Дойл отправилась на встречу с матерью. Она чувствовала себя серой и непривлекательной. Поймав свое отражение в окне поезда, везущего ее на Бейкер-стрит, она решила, что выглядит, как и должна выглядеть. Немолодая уже домохозяйка из пригорода, жена человека, не сказать, чтобы преуспевающего, у которой нет ни работы, чтобы занять ум, ни денег, чтобы как следует одеться. К тому же страдающая от синдрома опустевшего гнезда, быть может, страдающая, как никто другой. И правда, одна дочь мечтает принять постриг в монастыре, где ее не очень-то жаждут видеть. Другая иногда не появляется у родителей по 2 недели, а сын, любимый сын, покинул ее, уехал жить в другую страну. Она была уверена, что они с матерью поссорятся. Ей не понравился тон их разговора. Было в нем что-то такое. Мать была нетерпелива, одергивала ее, будто непослушную девчонку. Все это было неприятно, но она постарается держать себя в руках. Жизнь научила ее терпению. Ссоры на Розмари-Драйв — редкость. Дейрдра всегда этим гордилась. Это как бы оправдывало все прожитые здесь годы и все, что здесь происходило. Эйлин О'Хаган сидела в углу обшитого панелями бара, точно завсегдатой. Выглядела она отлично. На ней была кремовая блузка, бежевые полотняные жакеты и юбка, волосы только что уложены. Должно быть, пока ее дочь мучилась, добираясь до центрального Лондона, она мирно сидела в парикмахерской. Сразу было видно, что чувствует она себя здесь совершенно раскованно, на душе у нее легко и спокойно. Она читала газету, и если только не ломала искуснейшую комедию, читала ее без помощи очков. Ей было 67 лет, но она казалась как-то моложе и свежее собственной дочери. Как раз в эту минуту Эйлин О'Хаган подняла глаза и широко улыбнулась. Подходя к матери, Дейрдра внутренне напряглась, движения ее стали скованными. Они поцеловались, и миссис О'Хаган подозвала официанта, с которым уже явно успела познакомиться и даже подружиться. «Бокал вина с содовой», — сказала Дейрдра. «Может, что-нибудь покрепче, чтобы отметить приезд твоей старой матери в Лондон? Не может быть, что вы мать этой леди. Скорее, сестра», — любезно заметил официант. Но для Дейрдры его слова прозвучали горькой правдой. «Вино с содовой», — отрезала она. «Дай-ка посмотрю на тебя», — начала Эйлин О'Хаган. «Не надо, мама, я скверно выгляжу. Лучше бы ты меня предупредила заранее. Но тогда бы ты подняла страшную суматоху и только измотал бы себе нервы. Значит, ты признаешься, что нарочно ничего мне не сказала, что у тебя не просто из головы вылетело?»